Часть вторая. То ли действительно вода в роднике была целебной, то ли монотонный шум воды в сочетании со свежим воздухом повлияли на Лену, но она уснула крепким сном и проспала до самого обеда. Когда выглянула из палатки, то увидела Виктора, спавшего на подстилке возле палатки. Под голову он положил канистру с водой, а под бока нарвал свежей травы. Сумка с пойманной рыбой лежала неподалеку. Лена осторожно, чтобы не разбудить, пошла снова к роднику, умылась и, подставив лицо ветерку, невольно полюбовалась видом на реку. Потом долго сидела на большом камне и, не отрываясь, смотрела на воду. Вечером Виктор сварил уху. Когда она захотела помочь ему, он покачал головой и указал на чашку, в которой предстояло сделать салат. С этим она справилась легко, хотела было порезать все помидоры и огурцы, но он попросил оставить половину на завтра. Она поняла, что он собирался остаться тут на ночь. Уха с рыбацким дымком получилась вкусной. Они установили котелок посередине поляны, рядом с чашкой салата и толстыми ломтями хлеба. Виктор усадил ее на свой стульчик и вручил ложку, а себе подкатил камень. Потом он внимательно и испытующе посмотрел на нее. «Знаешь, Лена Павловна, я регулярно приезжаю на это место, на рыбалку, отдыхать от городских дел и суеты, смотреть на звезды, пить живую воду. Приезжаю сюда на сутки, чаще всего один, ловлю рыбу, варю уху, привожу сюда фляжку с крепким напитком, и он помогает мне скрасить одиночество, поднять аппетит. Сегодня, волею случаю, здесь мы с тобой. Горе горем, а традиция традицией». Он поднял и показал ей блестящую полулитровую фляжку и достал из сумки пару маленьких стаканчиков. «Не подумай, что я алкаш, но люблю перед ухой пропустить рюмку-другую. Ты как, поддержишь меня?» Лена, поколебавшись, кивнула опухшим лицом в знак согласия. Они выпили и начали по очереди черпать ложками из котелка. Платок, которым она прикрывала лицо, пришлось убрать на плечи. Виктору открылось ее побитое лицо. Губа была рассечена, а поскольку она морщилась, приоткрывая рот для ложки, повреждены были и зубы, это не считая заплывших синевой глаз. «Ох, и скотина у тебя муж! И как ты с ним жила?» — вырвалось у него. «Как-как? Хорошо жила. Целовал, любил, ревновал. Но не до такого же», — возмущенно сказал Виктор. «Не калечить же. А ты сам был женат? Обычно те, кто сам не пробовал семейной жизни, очень хорошие семейные знатоки», — раздраженно вырвалось у Лены. «Обидел? Ну, извини, извини. А ты гордая. Не хочешь показывать изнанку семьи. Твое право. А я? Я тоже был женат. Не новичок в этом деле. Кое-что понимаю». Он налил себе еще стаканчик и предложил ей. Она категорически отказалась, и он, пожав плечами в знак согласия, выпил сам. Он уложил ее спать в палатке, отдав ей спальный мешок. Сам же, надев теплую куртку, устроился в машине. Лена долго не могла уснуть, тревожась, как бы он, высосав свою флягу, не начал приставать. Однако на Виктора водка действовала не возбуждающе, а наоборот расслабляла. После выпитого его вовсе не тянуло на приключения, как некоторых. Приключения он создавал себе сам, и обычно на трезвую голову, а спиртное способствовало расслаблению и крепкому сну. Но сейчас, перед тем, как забыться, он вспомнил о своей семейной жизни. Виктор женился в 26 лет, когда стал самым молодым директором школы в районе. Женой стала красивая и озорная Лариса Сидорова, работавшая в городской музыкальной школе. У нее было немало поклонников, но она выбрала его, как потом оказалось, не без расчета. После свадьбы он забрал ее к себе в школу, где она стала преподавать музыку. Первый год жили неплохо, однако потом начались проблемы. Как однажды призналась Виктору, ей стало смертельно скучно в этой глуши. Занять ее мог бы ребенок, но она не могла забеременеть. Как оказалось, это был результат раннего аборта. Врачи гинекологического центра уклончиво говорили, что еще не все потеряно, и предлагали лечиться. Лечиться можно было в областном центре, а для этого предстояло либо бросать работу и переехать туда, или расставаться. Но он был привязан к школе и позволить себе длительные отлучки не мог. Проблема со скукой вылезла на первый план не сразу. Чтобы нормально жить в селе, нужно было здесь родиться, чтобы с детства находить себе привычное занятие. Это хозяйство, дом, дети. Или отдавать себя работе, общественным делам. Желательно иметь какое-нибудь хобби. У него самого забот был полон рот, только по одной школе. Кроме того, он хотел по-серьезному заняться историей, написать несколько работ и, может быть, прорваться в науку. Были и другие планы. У Ларисы, как оказалось, всего этого не было. Типичная горожанка, единственная дочка в семье, она привыкла быть любимицей, привыкла, что ее развлекают, предлагают и занимают. А сама совершенно не умела занимать себя делом. Она не видела никакого удовлетворения в сельских занятиях и домашних делах. Большой привязанности к работе она не испытывала. Желание возиться с детьми – тоже. И поэтому скоро заскучала. Скучны ей было и сельское общество, учительские вечеринки и посиделки, которые вечно превращались в педсоветы, необходимость постоянно держать себя в педагогических рамках, поскольку тебя все видят, и, если что, мгновенно разнесут по селу и осудят. Возвращаясь домой с работы, уставший, голодный, Виктор нередко стал находить жену в плохом настроении. Она начала упрекать его, что мало обращает на нее внимания, что она здесь, в этой дыре, загибается и становится сельским дебилом. Однажды он полусерьезно попросил ее вместо напрасных жалоб сварить какую-нибудь еду и его накормить. Она обиделась не на шутку, заявив, что для него важнее жратва и сон, а не ее проблемы и беды. Раздосадованный, он грубовато заявил, что никакой беды вовсе и нет, а есть блажь и хандра, которую легко вылечить, занявшись делом. Например, организовать большой школьный хор, принять участие в районном конкурсе юных певцов и попытаться занять там призовое место. Она хлопнула дверью спальни, и они не разговаривали почти неделю. Такие стычки происходили все чаще. На третий год их совместной жизни они расстались. Она уехала в город, а затем куда-то дальше, а куда он уже не интересовался. Он давно понял, что ему нужна совсем не такая подруга жизни, да и нужна ли вообще. Год без жены он посвятил школе, а по вечерам писал что-то вроде научной работы по истории. Еще его увлекала идея суперкомпьютера, который мог бы по заданию хозяина собирать необходимый материал из обширной литературы, хранить и находить нужную информацию, а то и помогать по дому. Ради этого он даже закончил курсы программистов и много читал соответствующей литературы. Еще через год он попросился в отставку. Объяснил все просто и открыто. Работа директором школы – это не его дело. Его оставили при РАНО инспектором, а потом его забрал районный комитет партии лектором. Вот тогда-то судьба свела его с Олегом Осетровым. Расстались они друзьями, а Елену Павловну он заприметил еще год назад, когда читал лекцию в ее гимназии. Когда спросил о ней у знакомого историка, а тот, зная, что Виктор холост, сразу же покачал головой. «Да, красавица!» «Да, умница, но замужем. Детей не имеет. Муж закончил техникум. Автомеханик. Говорят, счастливая семья». «Ну, замужем так замужем. Негоже разбивать счастливую семью. Значит, это не твой человек, как говорят фаталисты. Но кто бы мог подумать, что все так обернется, и он окажется на пустынном берегу с Леной. И как оно выходит с мужем-то? Поворочившись на узком автомобильном сиденье, Виктор наконец уснул.